Еще Пимен медлил в Константинополе, как великий князь отправил духовника своего в Киев звать на митропольчий стол Киприана, и тот приехал в Москву. Когда же узнали о приходе Пимена, то остановили его в Коломне, сняли белый клобук и отправили в заточение. Но Киприан недолго на этот раз пробыл в Москве, и Пимен недолго дожидался своей очереди. Как прежде, присутствие нескольких князей, предъявляющих права свои на старшинство, давало возможность выбора между ними, так теперь присутствие двух митрополитов, уже поставленных в Константинополе, делало возможным выбор и между ними. Мы видели, что во время Тохтамышева нашествия митрополит Киприан уехал из Москвы в Тверь. Отъезд ли Киприана из Москвы или отъезд именно в Тверь, который князь немедленно после Тохтамышева отступления отправился в Орду искать ярлыка, или, наконец, какое-нибудь другое обстоятельство было причиной нерасположения великого князя Дмитрия к Киприану, только встречаем известие, что Дмитрий не захотел видеть Киприана в Москве, и тот отправился в Киев, где сел на свое митрополичье место. Принят был от всех с честью и радостью и стал жить здесь, управляя по обычаю делами церковными, а в Москву был вызван из заточения Пимен, который был также встречен здесь с честью и вступил в церковное управление. Таким образом, опять для юга и севера, для Киева и Москвы, явились два отдельных митрополита. Этого мало. В Киев явился из Византии еще третий митрополит, известный уже нам епископ Суздальский Дионисий. Но киевский князь Владимир Олгердович велел схватить Дионисия и посадить в заключение, где этот соперник Митяев и умер через год. Несколько лет спустя умер и Пимен в Халкидоне на дороге в Константинополь. Смерть Пимена соединяла снова русскую церковь под одним митрополитом Киприаном, для которого не было более препятствий и в Москве. Здесь Донской умер, и сын его Василий встретил с честью Киприана. Согласие московского князя с митрополитом не прерывалось после этого ни разу. Мы видели, как оба они дружно действовали в делах новгородских. Союз Василия Дмитриевича с тестем Витовтом Литовским удерживал и церковную связь между Русью Литовскую и Московскую. Так, когда московский князь ездил в Смоленск на свидание с тестем, то в то же время ездил туда и митрополит Киприан, который из Смоленска поехал в Киев и жил там полтора года. Потом, под 1404 годом, встречаем известие о новой поездке Киприана в Литву к Витовту и в Киев. От Витовта и от Егайла получил он большую честь и много даров. Большую честь видел от всех князей, панов и от всей земли. В Киеве он велел схватить наместника своего, архимандрита Тимофея и слуг своих тамошних, и отвезти их в Москву. В это же путешествие Киприан должен был снять сан и отослать в Москву, в Симонов монастырь, Антония, епископа Туровского, по настоянию Витовта, пред которым Антоний был оклеветан в сношениях с татарами. Главную же причину ненависти литовских властей к Антонию полагают ревность этого епископа к православию. Но вскоре затем последовал разрыв между князьями московским и литовским, долженствовавший повлечь за собою и разделение митрополии. Киприан не дожил до этого события. Когда по его смерти московский великий князь, не имея своего избранника, послал в Константинополь с просьбою выслать оттуда митрополита на Русь, Витовт отправил туда же полоцкого епископа Феодосия. Литовский князь просил императора и патриарха: «Поставьте Феодосия нам в митрополиты, чтобы сидел на столе киевской митрополии по старине, строил бы церковь Божию по-прежнему, как наш, потому что по воле Божией мы обладаем тем городом Киевом». Акты относительно к истории Западной России, том 1, номер 25. Но в Константинополе не исполнили желание Витовтова, а прислали на всероссийскую митрополию Фотия, родом грека, из Мареи. Нет оснований думать, чтобы Витовт, желая поставления Феодосия Полоцкого в митрополиты, имел в виду именно разделение митрополии, чтобы он хотел поставления особого митрополита в Литву. Он хотел только, чтобы митрополит всероссийский жил по старине в Киеве, в областях литовских, и был бы таким образом его митрополитом. Хотел перезвать митрополита из враждебной Москвы, о чем, без сомнения, он уговорился с своим избранником Феодосием. Положение Витовта было совершенно иное, чем положение Олгерда. Последний, жалуясь патриарху на митрополита Алексия, поборавшего за Москву, не смел думать, чтобы патриарх по этой жалобе снял сан с Алексия и чтобы в Москве согласились на это, а потому и просил для Литвы особого митрополита. Тогда как теперь положение дел было иное. Общего для юга и севера митрополита не стало, и Витовт спешил предложить в этот сан своего избранника, который бы по старине остался жить в Киеве. Почему в Константинополе не посвятили Феодосия, неизвестно. Очень вероятно, что не хотели в угоду князю иноверному сделать неприятность государю московскому, который незадолго перед тем, в 1398 году, отправил к императору Мануилу богатое денежное вспоможение. О тогдашних дружеских отношениях между московским и константинопольским дворами можно судить потому, что в 1414 году Мануил женил сына своего Иоанна на дочери Василия Дмитриевича Анне. Если московский князь оказывал такую учтивость, предоставляя императору и патриарху по старине выбор митрополита, то странно было бы на эту учтивость ответить поставлением человека, присланного князем враждебным Москве. Наконец, очень может быть, что Фотий был посвящен прежде приезда Феодосиева. Как бы то ни было, когда Фотий приехал в Киев, то Витовт сначала не хотел было принимать его, но потом принял, взявши с него обещание жить в Киеве. Но Фотий, пробывший в Киеве около 7 месяцев, отправился в Москву и занялся здесь устройством хозяйственных дел митрополии. «После татар, — говорит летописец, — и после частых моровых поветрий начало умножаться народонаселение в русской земле. После чего и Фотий митрополит стал обновлять владения и доходы церковные, отыскивать, что где пропало, что забрано князьями, боярами или другим кем-нибудь, доходы, пошлины, земли, воды, села и волости. Иное что и прикупил».